На днях мировая общественность активнее требует от США признать, что КНДР владеет ядерным оружием, и сформировать новую политику в отношении КНДР. Китайское Шэньчэнское спутниковое телевидение, Сянганское спутниковое телевидение Фунфань, российская газета «Взгляд», германская газета «Роте Пане», председатель комитета по международным вопросам Совета Федерации России и другие газеты, радио и деятели разных стран отметили, что нельзя забыть, что КНДР практически владеет ядерным оружием и перешла порог клуба космической державы, и что единственный выбор администрации США – это только переговоры.